Глава 18. Ярослава. Арсений встречает меня у столика, весь с иголочки, в начищенных до блеска ботинках, с неизменной уверенностью на лице. Его улыбка больше напоминает фирменный жест, нежели искреннюю эмоцию. Но надо признать, мужчина он очень эффектный и харизматичный. Ярослава! Он чуть склоняет голову, словно приветствует королеву. Быстро чмокает меня в щеку и галантно отодвигает стул. В воздухе пахнет чем-то сложным. Смесь свежесрезанных цветов, дерева и ванили. На фоне играет живая музыка. Пианист нежно перебирает клавиши, создавая атмосферу, которая должна расслаблять. Но я на нервах и вообще не поддаюсь чарам музыки. Ругаю себя, что пришла сюда. Не нужно было. Не нужно. Бегаю глазами по меню, выбирая, что же такого заказать, чтобы не нарваться на очередной приступ тошноты. Сейчас даже мясо, которое я раньше обожала, не лезет. Филе миньон с пюре из пастернака. Нет, звучит слишком плотно. Ризотто с шафраном и морским ежом. Уже на слово «еж» меня начинает мутить. А вот салат с рукколой, кедровыми орехами и цитрусовой заправкой звучит безопасно. «Я возьму салат!» Наконец киваю терпеливо ожидающему рядом официанту. «А я утку. И, пожалуй, откройте для нас бутылочку Шато Монтелена». «И стакан свежевыжатого апельсинового сока». Арсений переводит взгляд с меню на меня, чуть приподнимая бровь. «Серьезно? Я надеялся, мы сегодня расслабимся, как следует поболтаем». «Нет, я завязала с алкоголем». «Совсем?» – качает головой. «О, брось! Ты убиваешь мой вечер!» «Как и большинство твоих ожиданий», – улыбаюсь ехидно. «Ладно, Яся, ладно. Ты ничего больше не хочешь?» «Абсолютно точно. Учусь быть практичной. Легкая еда, легкая голова». «Весьма стратегический подход. Я бы, конечно, добавил, что легкая еда еще и ускоряет путь к десерту». «В твоем случае ускоряет путь к очередной чашке кофе». «Ох, разоблачение». Арс театрально морщится. «Придется признаться, Яся, я все еще тот кофеман, который живет от утреннего эспрессо до ночного капучино». Мы обмениваемся улыбками, а официант приносит вино и сок. «Ну, а что у тебя на работе?» – спрашиваю между глотками. «Какие-нибудь новые грандиозные проекты? Или все так же, стандартные сроки, миллион звонков и тотальное обожание клиентов?» «Ты будешь смеяться, но недавно один заказчик попросил разработать интерьер в стиле космического минимализма». «Черные стены и отсутствие мебели?» «Бинго!» Арсений смеется. «Я так и сказал ему. Если убрать все, кроме стен, можно сэкономить на дизайне и сразу назвать это новым словом в искусстве». «И что он?» «Сказал, что я гений». «Видимо, людей все больше привлекает идея жить в пустоте». Арс кивает, философски взмахивая вилкой в воздухе. «Так приятно поболтать с человеком, который тебя понимает». Он чуть подается ко мне через стол. Понижает голос до заговорщического полушепота. «Ну а что у вас с тендером? Уже решили, какой проект будете выдвигать?» «У нас возникли небольшие разногласия с Тамерланом. Но вообще-то Арс на самом деле...» Набираю в легкий воздух. «Мне нужна помощь. Мой инженер...» Единственный в команде инженер решил, что может просто сбежать в самый неподходящий момент. Теперь мне нужен кто-то, кто сможет в кратчайшие сроки занять его место. Но не кто попало, а человек надежный и знающий свое дело». Арсений хитро прищуривается, разглядывая меня через тонкое стекло пузатого бокала. «Ага, решила использовать свидание со мной как повод, чтобы попросить о помощи?» Звучит как-то не очень, да. «Арс, прости, я...» Сдуваясь, роняю взгляд на сцепленные на коленях пальцы. Ясь, да без проблем. Когда я тебе отказывал, а? Меня лишь огорчает тот факт, что ты решила, будто если просто позвонишь и скажешь, что тебе нужен человек, то я откажу или стану шантажировать тебя свиданием. Поднимаю голову. Так ты поможешь? Не вопрос. У меня полно людей, подходящих под твои требования. Я прямо сейчас скажу ассистентке, пусть отберет несколько кандидатов с резюме. Отправят тебе, глянешь. О, не обязательно делать это прямо сейчас, Арс. Пытаюсь остановить, но он уже достает телефон и что-то быстро набирает. Готово. Через час-другой жди информацию. Откидывается на спинку стула и улыбается. Вот и все. Вот так просто. За пару мгновений решилась моя проблема. Спасибо. Ты меня реально спас. Всегда приятно быть рыцарем. Да, а мне приятно. Осекаюсь. Мое внимание привлекает внушительная мужская фигура в черном пиджаке, маячащая у входа. Тамерлан, твою мать! Какая нелегкая его сюда притащила! Почему она притащила его именно сюда? Почему сейчас? Рядом с Тамерланом материализовывается и Ксюша. Хватаю меню и закрываю им лицо, как щитом. Вжимаюсь в спинку стула, изо всех сил пытаясь слиться с интерьером ресторана. Сердце долбит где-то в горле. Яся, что-то случилось? Арс сдвигает меню в сторону, заглядывая в мое ненадежное укрытие. «Только не оборачивайся!» Шепчу я с нажимом. «Почему?» «Прошу, прошу тебя, не оборачивайся!» Арс, естественно, оборачивается.